Мастер Гай осмотрел запоры, прежде чем лечь спать, потом вспомнил про Коба, который похрапывал, улегшись на деревянной скамье. — Давай, проваливай! — крикнул он, встряхнув непрошенного гостя. Коб не стал спорить, ведь огромный рыботорговец был вооружен. Кроме того, Коб отдохнул и досыта наелся. А неблагодарным он не был. — Иду. Спасибо, сэр. Он зевнул, поклонился и послушно вышел на Темз-стрит. А мастер Гай закрыл за ним дверь и задвинул засов. Коб досыпал на каменной скамье на паперти церкви святого Магнуса, проснувшись, когда ее колокола зазвонили к заутрене. Это пятница, 14 июня. Выдалась ясной и теплой. И Коб почувствовал, что у него вновь появился интерес к великому делу, которое привело его в Лондон. Он пожевал вкусного белого хлеба с беконом, которым предусмотрительно набил карманы, и оглянулся на дом рыботорговца, где спала леди Свинфорд, счастливый, что наконец от нее избавился, от нее и от ее кошелька с драгоценностями. Чтоб она сдохла, она и весь ее род. — подумал Коб. Он жалел, что не воспользовался случаем пробраться наверх и избавить ее от этого кошелька до того, как вернулся мастер Гай. Он никак не мог понять, что это ему взбрело в голову — возиться с леди Кэтрин. Когда пахал Адам и пряла Ева, где родословное тогда стояло древо? — напевал Коб, расчесывая волосы пятерней и давя попадавшихся под руку вшей. Он спустился к Кауэту и направился к лагерю бунтовщиков, расположенному неподалеку на холме святой Екатерины. Здесь Коба охватило радостное возбуждение. Их вожаки Уотт Тайлер, Джек Строу и проповедник Джон Болл ехали верхом, окруженные скопищем своих последователей, насчитывавшим теперь около 80 тысяч человек. «Майл Энд! Майл Энд!» Король должен был встретить их в Майл Энде и лично выслушать их предложение. «Вперед на Майл Энд, на встречу с королем!» Коб шел вперед среди огромного множества народа, заполнявшего собой и вытаптывавшего лежащее на своем пути поле, пока не добрался вместе со всеми до луга Майл Энд. Ричард, бледный и напряженный, сидел на своем белом коне, покрытом пестрой попоной. Его кудри были такими же золотыми, как и его корона, и в глазах Коба и его товарищей царственная красота Ричарда окружала его светлым ореолом. «Боже, храни короля!» — кричали они. «Нам не нужен никакой король, кроме тебя!» Все склонили головы, а некоторые смиренно встали на колени. Король неуверенно им улыбнулся и помахал в ответ рукой, а Уотт Тайлер приблизился к королю для того, чтобы начать переговоры. Человек 10 аристократов собралось вокруг короля, те, кто был с ним в Тауэре, лорды Уорик, лорд Солсбери и сэр Роберт Ноллс, все трое закаленные бойцы, чья храбрость была проверена во многих битвах. Но эта воинственная толпа оборванных крестьян была настолько не похожа на все, с чем они когда-либо имели дело, что они находились в состоянии полной растерянности и ссорились между собой. Любимец короля Роберт де Вир, граф Оксфорд, отъехал немного в сторону и наблюдал за происходящим, высоко подняв брови, кокетливо выщипанные, как у женщины. Холеным ногтем соскреб он комочек грязи со своего бархатного рукава, а когда Уотт Тайлер подъехал поближе, где Вир поднес к носу мешочек с душистыми травами, висевший у него на запястье. Дядя короля Томас, граф Бекингем, тоже был здесь. Его черные глаза мрачно сверкали, его смуглое лицо покраснело от бессильной ярости, но даже ему хватило благоразумия не дать воли языку и не браться за меч, пока не станет ясно, чего можно добиться хитростью и с помощью еще одной меры, которую в этот момент подготавливали в Тауэре. бегство Садбери и Гейлса по реке сорвалось. Для него выбрали неподходящий момент и взялись за дело чересчур неуклюже. Архиепископа узнали часовые бунтовщиков на холме Святой Екатерины. Ему едва удалось унести ноги, и он снова укрылся в Тауэре, но ненадолго. Когда король выехал на Майл-Энд, Бекингем отдал определенные распоряжения, не сообщив о них Ричарду, который бывал иногда слишком брезглив. Бекингем решил, что безопасность Англии и короны стоит жизни никому не нужных, обременявших собою двор стариков. Маленький король никак не выказывал страха, любезно поклонившись Уоту и, послушав его недолго, повторил устное соглашение, подготовленное его советниками, отмена крепостного права и общая амнистия. Таково было первое требование Тайлера. «Да, это будет даровано вам!» — крикнул Ричард своим высоким, приятным детским голосом. «Хартию подготовят. Вы получите ее завтра». Но это было еще не все, чего добивались Джон Болл и Уотт. Они хотели, чтобы были упразднены частные суды, установлена свобода контрактов, конфисковано имущество духовенства, чтобы плата за аренду земли составляла 4 пенса за акр. Но Уотт решил не настаивать на всем сразу, поскольку самое главное, чего они добивались, было так легко предоставлено. Он схватил руку Ричарда и горячо поцеловал ее. Затем он подскочил в седле и, приподнявшись в стременах, крикнул напряженно молчащей толпе: «Король согласился отменить рабство!» «Свобода?» — прошептал коп, сглотнув. У него по спине пробежали мурашки. «Не надо больше прятаться в лесах или в сити. Не надо платить штрафов, не надо гнуть спину на барщине. Он мог вернуться в Кэтлторп и жить, как хочет, на своей ферме. Он может оставить своего вала и зарабатывать деньги. Свободный человек!» «Я и не верил, что это возможно!» — прошептал он. Он прикрыл глаза рукой, в горле его поднималось рыдание. Вокруг него люди прыгали, смеялись, плакали, так что было трудно расслышать, что говорит Уотт. Но высокий крестьянин стоял с недоверчивым видом. «Пока мы получим свои хартии, время-то сколько пройдет? Уотт говорит, нам лучше подождать на холме Святой Екатерины». Коп кивнул, говорить он не мог. Он, как и многие другие, возвращался в сити не спеша. Светило солнце, дорога под их ногами была теплой, ласково журчали ручьи в лугах. Неистовое радостное возбуждение стихло. Теперь они молча улыбались друг другу, их глаза светились. Некоторые растянулись на траве, думая об оставленных усадьбах, о женах и детях, с волнением ожидающих их. И что у них будет теперь за житье, когда они будут свободны? Ведь так сказал король. Коп услышал звук военного марша, когда, наконец, добрался до лагеря. От Тауэра двигалась процессия, ее возглавлял Джон Болл на своем муле, за ним на конях ехали Уотт Тайлер и Джек Строу, а за ними шли 7 членов братства, гордо улыбаясь, и каждый нес по окровавленной голове, надетой на высокий шест. Они шли торжественно, под грозный ритм барабанов и флейт, вздымая головы как можно выше, чтобы всем было видно. Коп пробрался вперед и вместе с другими уставился на это зрелище. Первая голова принадлежала Садбери, архиепископу Кентерберийскому. Это было понятно, потому что его митра с драгоценными камнями была на нее нахлобучена и прибита длинным гвоздем. «Как же они его поймали!» — в изумлении воскликнул коп. Какой-то крестьянин из Кента ответил ему: «Мы поймали старую крысу в часовне Тауэра, когда вломились туда с час назад, и Гейлса тоже». Голова казначея была изувечена и до сих пор кровоточила. Этот окаянный аббат дорого продал свою жизнь, пришлось с ним повозиться. Еще 4 головы проплыли мимо. Вдруг коп напрягся и скосил глаза. — Оттого я знаю, — сказал он, указывая на 7-ю. — Он вчера был в Савое. — Да, — рассмеялся крестьянин. — Говорят, это был духовник и лекарь Джона Гонте. Какой-то придурочный криворотный ткач схватил ее и сказал: «Не отдам». А вот ответил: «Раз герцог нам не попался, покажем народу его монаха». В лагере бунтовщиков вечером в эту пятницу было весело. Начали поступать первые хартии свободы от короля. Те, кто их получил, обычно сразу отправлялись домой. Джон Болл провел всю ночь в молитве перед крестом, поставленным на холме, благодаря Бога за дарованные им победы. Король и его свита тоже долго молились той ночью, но это была неблагодарственная молитва. Ричард закричал от ужаса, узнав, что случилось в Тауэре, пока он находился на Майл-Энде. Он плакал о добром старом архиепископе и боялся за свою мать, которую бунтовщики не тронули, но разговаривали с ней грубо. Она убежала в королевскую гардеробную на Картер-Лейн возле собора святого Павла. Туда приехал и Ричард со своими придворными в самом мрачном расположении духа. И правда, некоторые бунтовщики отправились домой, получив хартии, но тысячи все еще рыскали по улицам Лондона, грабя и убивая, кто только попадался им под руку. А гонец Уотта Тайлера ясно сказал, что еще следует многое обсудить и выбить новые уступки. На следующее утро, в субботу, Ричард и его приближенные торопливо завтракали в маленьком переполненном зале гардеробной. «Вашему величеству придется еще раз встретиться с этим сбродом, по всей вероятности», — серьезно сказал лорд Солсбери. «Иначе мы не избавим от них город. Нам надо выиграть время». Принцесса Джоанна резко поставила кубок на стол и прижала лихорадочно голову Ричарда к своей обширной груди, причитая: «Я не позволю ему снова встречаться с этими негодяями. Как вы смеете, милорд? Посмотрите, какой он бледный, как он дрожит. Боже мой, вы хотите убить своего короля?» «Нет, мама», — слабо сказал Ричард, вырываясь из удушающих объятий матери. «Конечно, я устал, и у меня тяжело на сердце, но бояться их у меня нет причин. Они любят меня», — сказал он с гордой улыбкой. «Если бы только мы были достаточно сильны и могли бы разделаться с ними прямо сейчас», — воскликнул Томас Вудсток, сжимая волосатой рукой рукоятку меча. Ричард посмотрел с омерзением на своего дядю, которого едва выносил, и подумал, что если бы здесь был его старший дядя Джон, то все могло бы обстоять намного лучше. Но зато было очень хорошо, что Эдмунд уехал в Португалию как раз перед восстанием. Эдмунд был бестолковый осел. «Мы можем рискнуть и вступить в открытый бой», — сказал сэр Роберт Нолс, сдвинув густые брови. «Но надежнее было бы отложить его на день или два, когда у нас будет достаточно людей. Это произошло так быстро». «И как быстро!» — воскликнула принцесса, снова начиная рыдать. «Всего лишь 2 дня, как они бесчинствуют, а я, Господи, не могу вспомнить, когда это началось!» Она стиснула пальцы, вспомнив первый момент, когда ей стало страшно, в четверг утром, когда она выглянула из окна своей башенки в Тауэре и увидела, что горит Совой, а потом заметила огонь над Саутуорком, Клэр Кенуэллом и Хайбери. «Да, Ваше Величество», — решительно сказал королю Солсбери. — «Вы должны встретиться сегодня с бунтовщиками. Мы скажем, чтобы они явились в Смитфилд. Это ближе». После полудня Уот повел своих людей к новому месту встречи в Смитфилд. Последние дни он воздерживался от вина, но теперь, когда впереди маячила полная победа, он исступленно праздновал ее и пил кружками дорогое вино, которое его люди вытащили из погреба какого-то ломбардца. Было невозможно унять воровство и поддерживать порядок среди такого множества бунтовщиков. Кроме того, ломбардцев и фламандцев было не грех и пограбить. Они должны радоваться, если сохранят голову на плечах, а уж о вине и речи нет. Уот принарядился для второй встречи с королем. Он облачился в модный плащ с красными и синими полосами, который принадлежал одному из обезглавленных купцов. Надел на голову шапку из золотистого бархата, отороченную горностаем, какие дозволялось носить только лордам. К поясу подвесил кинжал в украшенных драгоценными камнями ножнах, отнятый у какого-то аристократа. Теперь все люди были равны и свободны, и черепичный мастер мог одеваться, как ему хотелось, чтобы воздать честь королю и показать, что он сам вождь своего войска. Уот и Джон Болл выехали из лагеря во главе своих сил, но Джека Стоу с ними не было. Он валялся пьяный в харчевне. Уот пересек залитую кровью мостовую Чипа. Солнце жарко палило. С его лица из-под бархатной шапки градом катился пот. Но вино разливалось по жилам приятным теплом, и он запел песню про Джека Мельника. «Хорошие времена наступают!» — воскликнул Уот счастливо, повернувшись к Джону Боллу, который молча ехал рядом с ним. «По воле Божией, да», — серьезно ответил проповедник. «Вот ты сегодня выпил. Смотри, как бы это не помешало тебе на переговорах с королем». Вот расплылся в улыбке. «Мы с королем большие друзья. Мы понимаем друг друга. Может, король меня сегодня сделает лордом? Лорд Уолтер Мейдстоун!» Он радостно усмехнулся. Проповедник покачал головой и ничего не сказал. Они въехали на Смитфилдский луг, где обычно проводились турниры и торговали лошадьми. Крестьянская армия, двигавшаяся вслед за своими вожаками, выстроилась рядами с западной стороны. Коп шел впереди. Он вскарабкался на невысокую яблоньку, росшую неподалеку от широкого учебного плаца. Твердо решив на этот раз не упустить ничего из происходящего и как следует разглядеть короля. Будет что потом рассказать в пивной в Кэтлторпе. Если повезет, он первым принесет домой счастливую весть. «Вы теперь свободные люди, все вы, и я два раза видел короля, когда он говорил это». Никто из северных графств еще не получил своих хартий, но коп не видел нужды подтверждать королевское слово какими-то записями. Он уже собрался было домой накануне, но задержался, чтобы увидеть сегодняшнюю встречу, на которой Уот добьется для них гораздо больших свобод. Законы об охоте и о лесах должны были быть отменены. Каждый сможет теперь охотиться, где ему заблагорассудится. Всех, стоящих вне закона, должны будут помиловать. И еще много такого, о чем раньше и мечтать не смели. С Ричардом сегодня прибыло 60 человек рыцарей и лордов в блестящих доспехах. Когда он подъехал к восточной стороне поля, возле стен аббатства святого Варфоломея, громко заиграли трубы его герольдов. Затем король, не теряя времени, выехал на середину поля в сопровождении мэра Лондона и своего сквайра. Мэр поманил рукой Уота, который с блаженным видом подъехал и, спешившись, неуклюже встал на одно колено, а затем стиснул детскую руку Ричарда в своей огромной волосатой рабочей лапище и яростно затряс ее. Лорды, наблюдавшие с края поля, напряглись при виде такой дерзости, а мэр крепче сжал рукоятку своего острого кинжала. «Брат!» — воскликнул Уот, с сияющим видом, глядя на короля. «Радуйся, я привел тебе 40 000 бойцов. Мы будем тебе верными товарищами». Ричард освободил свою бледную маленькую руку из потной ручищи Уотта и сказал по-детски настойчиво: «Почему бы вам всем не разойтись теперь по домам?» Уотт отступил на шаг, слегка пошатнувшись, и сказал: «Как же это мы пойдем домой, пока не получим всех хартий? И мы надеемся получить и другие льготы». «Какие же?» — спросил Ричард спокойно. Уотт встал прямо и, загибая по очереди свои толстые пальцы, перечислил требования, которые они с Джоном Боллом обсуждали уже несколько недель. «Вы получите все это», — быстро сказал Ричард, слегка наклонив голову. Уотт задохнулся от радости, но в его замутненный вином рассудок проникло какое-то беспокойство. На юном королевском лице не было улыбки. Светлые голубые глаза сузились и смотрели не так дружелюбно, как рассчитывал Уотт. «Теперь приказываю вам всем идти домой», — строго сказал Ричард. «Конечно, конечно, мы пойдем», — сказал Уотт, но ему стало не по себе. Товарищеские чувства, равенство как-то исчезли, и он попытался их вернуть. «У меня пересохло в горле, король», — воскликнул он. «Как насчет глотка вина? Выпьем, чтобы скрепить договор?» Изящное лицо Ричарда вспыхнуло. Он сделал знак сквайру, и тот побежал к колодцу возле монастыря, зачерпнул воды и, вернувшись с вызывающим видом, протянул ведерко Уотту. «Вода? Какая гадость!» — воскликнул обескураженный Уотт, видя, что король не хочет снизойти до него. Он злобно глянул на сквайра, отхлебнул и выплюнул воду на землю. «Посмотрите на него!» — воскликнул молодой сквайр. «Самый гнусный мошенник и грабитель в Кенте! А какое почтение проявляет он к королю!» Уотт вздрогнул и взялся за кинжал. «Как ты назвал меня?» «Мошенник и грабитель!» — крикнул сквайр. Уотт выхватил кинжал и, пришпорив коня, погнался не за королем, как могло показаться, а за сквайром, бросившимся от него прочь. Мэр только и ждал этого. Он пришпорил коня, воскликнув: «Разбойник, теперь ты поднимешь руку на короля!» Он с силой ударил кинжалом Уотта в плечо, нанеся глубокую рану. Уотт наугад ткнул мэра ножом, но тот соскользнул с кольчуги. Ричард отъехал в сторону от Уотта, который свалился на землю. Мэр со сквайром продолжали добивать своего врага. «Что там такое?» — послышались голоса из толпы бунтовщиков. «Что там творится?» Кто-то, увидев сверкнувший меч, воскликнул: «Король посвящает Уотта в рыцари!» Коп со своего дерева видел совсем другое. Скоро все увидели. Перепуганный конь Уотта несется по полю и тащит за собой окровавленное тело хозяина, зацепившееся ногой за одно стремя. «Господи, господи!» — закричал в отчаянии Джон Болл. «Они убили Уотта!» Толпа бунтовщиков смотрела в оцепенении на своего мертвого главаря. Лорды на той стороне Смитфилда побледнели. Они перешептывались между собой. Ричард неподвижно сидел на коне посреди поля. Затем по рядам бунтовщиков пробежало волнение. Кое-кто из лучников взялся было за лук, вытащил из колчана стрелу. Но никто не шевелился. Все ждали какого-нибудь сигнала, но сигнала не было. Ричард посмотрел на луки, на стрелы, нацеленные в его сторону. Он откинул голову и ударил золотыми рыцарскими шпорами в бока своего коня. Он помчался прямо на ряды бунтовщиков и крикнул: «Теперь я буду вашим вождем, как вы и хотели!» «Да», — закричали они, — «наш маленький король, наш вождь, Ричард, Ричард, мы с тобой, Ричард!» Эссекский крепостной выбежал из толпы, упал на колени и поцеловал королю ногу. Король посмотрел на него и улыбнулся. Мэр подъехал сзади и тихо сказал: «Отведите их в Клеркенуэлл, ваше величество, и пусть они там останутся, я скоро приеду с подкреплением». Он пришпорил коня и поскакал в город. «Идите за мной, добрые люди!» — крикнул Ричард. «Идите за своим королем!» Крестьянская армия смотрела на него с доверием. Разве не он даровал им свободу? Разве не показал он себя как друг? Ричард развернул коня и направился по Флиту к открытым полям, мимо дымящихся развалин монастыря, где раньше был настоятелем казначей. Когда мэр и сэр Роберт Нолс прибыли позднее с войсками и наскоро собранными вооруженными горожанами, они привезли с собой на пике голову Уотта Тайлера. Бунтовщики смотрели на голову Уотта в ужасе и снова обращались к королю, умоляя быть милостивым. Король любезно пожаловал им свою милость. Он выглядел прекрасным, как юный святой Георгий. Страшное крестьянское восстание закончилось. Они быстро разошлись, и им было разрешено вернуться домой. Большинство из них было счастливо, ведь у них были хартии и королевское слово, что они теперь будут свободны. А когда они поняли, что Уотт предательски поднял оружие на короля, они согласились, что его смерть была неизбежна. Те из них, кто задержался подольше и видел, как король посвящает в рыцари мэра Лондона, сочли это вполне правильным действием. Только небольшая кучка чувствовала себя неуютно в тот субботний вечер и присоединилась к Джону Боллу, который бежал в Мидленд. Он говорил, что дело в этот день обернулось не так, как должно было по Божьей воле, что надо продолжать борьбу, и заклинал народ не верить сильным мира сего. Коб тоже ушел той ночью из Лондона. Он присоединился к компании возвращавшихся домой северян, у которых еще не было хартии, но люди короля объяснили им, что нет нужды дожидаться, скоро по всему королевству будет объявлено об отмене крепостного права. И Коб с товарищами отправился на север по Уолтхэмской дороге. Они шли и по пути пели.